Ну вот, хоть раз в жизни он послужил благому делу и стал весомым фактором в виде небольшой кучки пепла, после того как сгорел в божественном огне, к правильному настроению окружающих перед трудной для них беседой. А так, глядишь, и православные иерархи смогут подавить свое возмущение и гонор, когда с ними старшие говорят: «Меня зовут Святозар, и я являюсь главнокомандующим армией Творца в этом мире, и не соврал, а вся армия Господа, чьим ио я ныне являюсь, состоит из меня и моих вассалов, а то, что изобразил из себя ангела, так для местного духовенства и это было перебором». Глядя на то, как потряхивает от эмоций Тихона, как бы мне сейчас не пришлось заниматься его откачиванием, у бедолаги аж сердце ходуном и разум штормит от восторга, трепета и благоговения. Это Винченцо у меня уже закаленный на чудеса, а православный мир похвастаться явными проявлениями внимания Господа не может. Это католиков балуют небеса, отчего православным священникам приходится очень непросто и необходимо прикладывать массу усилий, чтобы не пошли нехорошие разговоры среди прихожан. А то как это, мы ж вроде самые правильные христиане, а тут такой поворот. Если чудеса, то у католиков. Вот только этого мне не хватало, когда передо мной на колени повалился Тихон и протянул руки к моей ладони, а в его разуме я прочел его нестерпимое желание прикоснуться к ней губами. Нахрен, вот чего-чего, а такого счастья нам не надо. Встань, Тихон, и впредь ни перед кем не падай на колени. Как же Рим и греки извратили учение Христа, что из благословенной формы жизни на земле вас низложил до раболепия и осознания себя тварями. Люди созданы по образу и подобию Господа, и неужто вы думаете, что ему понравится вид стоящих перед кем бы то ни было на коленях его собственных детей, плоть от плоти его? Разве преклонение он требует перед собой? Уважение и раболепие – это две абсолютно разные вещи. Но вы ведь ангел, еще один фанатик на мою голову, и как хорошо, что мне постепенно удается влиять на мироощущение Винченцо, и он все ближе к образу адекватного человека. И что, я такое же создание Творца, как и вы, и пусть на ваш взгляд между нами огромная пропасть, но для Творца она ничтожна, и для него мы все равны и едины в своей природе, ведь он приложил свою руку к созданию всего сущего. Но я тут не за этим. Если вам так интересны теологические вопросы и истинное положение вещей, задаетесь вопросом, каким хотел бы видеть нас Творец, то это вам к канону ИЛЛ. Я же здесь для того, чтобы усадить на трон Российской империи истинного наследника Рюрика и единственного, кто имеет право его занять. И говоря это, я раскрыл часть своей ауры, наполнив ту бахьянь единого, и с помощью нее накрыл всех присутствующих в здании церковных служащих, особое внимание уделив патриарху Тихону и московскому митрополиту, что был четвертым оставшимся с нами в кабинете человек, что все еще никак не мог отойти от благодати, которой я приложил тут всех в момент своего прибытия. Сейчас каждый из находящихся в радиусе километра от меня ощущал не просто телом, а душой, как он стал объектом пристального внимания высшей силы, которая бережно, но непреодолимо стала изучать подноготную каждого из них. В итоге я знал сейчас о грехах всех разумных, находящихся в патриаршестве. И скажу вам так, дерьмеца тут не меньше, чем было в Ватикане на момент, когда туда еще не прибыл воскресший Винченцо. Может, Тихона тоже одарить такими же дарами, что и Винченцо, а от моего задумчивого взгляда на себе, патриарх Русской Православной Церкви вдруг взбледнул. И чего переживает? У него с кармой все в порядке, и свое место он занимает по праву. Эх, хочешь жить красиво и в комфорте, значит, должен быть способен не только к уничтожению всего неугодного, но и к созиданию. И, видимо, мне на роду написано привести в порядок и общему знаменателю религию этого мира. Только тогда мне удастся насладиться спокойной семейной жизнью. Глава 40. Строим планы и думаем над проблемой. И что ты скажешь о том, что мы сейчас услышали? Что ничего хорошего этот мир не ждет, пока мы не найдем эту тварь? Предельно серьезно ответил мне Альфонсо, ни разу сейчас не выглядящий как забавный и с прибабахом дядечка. В данный момент он олицетворял собой на все 200 образ типичного демонолога и темного мага, ожидаемого обывателями. От него прямо-таки шибало всплесками энергии, вырывающейся из его проявившейся ауры, что была наполнена и представляла собой квинтэссенции охотничьего азарта, ярости, гнева и обещания адских мук жертве, которая побудила его стать серьезным. Про сгустившуюся вокруг него тьму, сияющие красным и золотом глаза, а также давящие яки, я промолчу. Что вообще происходит и о чем идет речь? Тогда начну обо всем по порядку. После того, как я побывал с Винченцо у русского патриарха Тихона, поставил того в известность перед фактом уже выбранного кандидата на российский престол, а затем, по мере посвящения его в свои планы и осознавая масштабы будущих резонансов, которые обязательно возникнут на волне моих желаний видеть церковь такой, какой я себе ее представляю, мое настроение стало ухудшаться. Естественно, после моего с Винченцо эффектного появления, никаких споров и возражений у руководства РПЦ не возникло. Так что покидал я их в средней паршивости расположения духа, оставив двух высших иерархов церквей разных конфессий утрясать и предотвращать на раннем этапе обязательно бы возникнувшие в будем вопросы и препоны, а также продумывать их совместные действия в преддверии серьезной перетрубации в нормах христианской морали, где первым звоночком станет разрешенная и узаконенная возможность полигамии, что должно вызвать очень серьезный резонанс в мире и почему-то думается мне, это будет наименьшая из проблем на горизонте у двух лидеров, которым предстоит вновь свести вместе когда-то разошедшиеся по разные стороны паству верующих в Христа. Следующим же пунктом моего назначения в сегодняшний, такой богатый на события день был мэнор моего побратима в Вене, а прибыл я сюда с одной единственной целью – попробовать отыскать при помощи умения Альфонса тварь, которая учинила этот бардак, что без моего участия мог перерасти в катастрофу мирового масштаба. Первое, что пришло нам с ним на ум, когда я поведал ему о причине своего визита, это призвать человека-скорпиона и задать ему вопрос о том, кто же это такой вступил в игру и поставивший меня в тупик своими возможностями и познаниями в магии и менталистике, в которой я себя считал дока и непревзойденным мастером на земле, что мы и проделали с другом. Ответ же демона нас очень серьезно так насторожил и озадачил, заставив еще более внимательнее отнестись к угрозе неизвестного игрока и бросить все свои силы на его поиски. Вот, что мы услышали от призванного человека-скорпиона. Он зло древнейшее, да только слаб он ныне. Смерти ему необходимо много, дабы вновь обрести утраченные силы, призвав в наш мир своих братьев. И племя его демоническое не оставит жителям земли малейшего шанса на существование. Больше он ничего ответить нам не смог, так как имя, происхождение и местоположение интересующего нас субъекта оказалось скрыто непреодолимым пологом тайны даже для, как нам думалось, всеведущего демона и, как нам показалось, человека-скорпион боялся разыскиваемую нами тварь больше, чем собственную самку. И именно этот момент заставил нервничать меня и Альфонса еще сильнее. Как мне когда-то рассказывал мой побратим, именно наличие и нахождение в его библиотеке ритуала призыва человека, скорпиона способствовало тому, кем он был и чего смог добиться к моменту нашего с ним знакомства. Именно возможность раз в год призывать этого демона позволила Альфонсо избежать множества ошибок, могущих стоить ему жизни, а вместе с нею и души, получить необходимые для своего развития сведения и стать сильнейшим демонологом Европы. Так вот, когда он стал познавать иудейскую демоническую школу и изучал трактаты Соломона о принцах, королях и прочей аристократии ада, он ежегодно призывал человека-скорпиона, и тот без какого-либо трепета и страха рассказывал ему сокровенное об этих демонах, не испытывая перед ними какого-либо пиетета. Подумаешь, Баэль, подумаешь, Люцифер, ПФФ, вот его самка, это да, это пиздец во плоти. А сегодня бедолага трясся словно осиновый лист на ветру и с нетерпением ждал наступления срока, когда ему нужно будет убегать от собственной самки, так как боялся собственным любопытством привлечь внимание разыскиваемой нами твари. И это реально очень показательный момент, указывающий на очень большую угрозу, исходящую от демона, которому удалось запугать даже человека-скорпиона больше, чем его суженая. Вот только как нам его найти, если даже человек-скорпион, демон, что буквально вплетен своей сутью в информационное поле мультиверсума, оказался бессилен перед возможностями скрыто интересующего нас демона, удрученно пробормотал я, занятый параллельно поиском способов, методов и иных возможностей, благодаря которым мы могли бы отыскать тварь. Жаль, что тебе не удалось удержать и сохранить хоть небольшой образец маны этого демона. Тогда бы по ней мы смогли бы организовать поисковый ритуал. Разочарованно пробормотал Альфонсо и сам погружаясь в думы, ища способ, как бы еще можно устроить поиски и облегчить себе охоту на, как оказалось, демона неизвестного нам вида. А у меня в голове возникла одна единственная идея, как можно было бы упростить поиск следов этого кудесника ментального искусства. Пусть у меня не вышло удержать даже грана энергии, которая содержалась в ментально-энергетическом конструкторе, что выполнял функции управления императором Мэйдзи, Она будто бы сама стремилась ускользнуть из моих рук и вернуться обратно к своему создателю, отрицаемая сутью самого мира, в котором оказалась, но зато мне неплохо удалось запомнить ее составляющую и оттенок содержания. В итоге идея у меня была такова: создать и попытаться максимально близко повторить собственной силой тот самый спектр, который излучала энергия демона, и создать артефакты, которые бы реагировали на схожие эманации, а уже наклепав их пару сотен тысяч, раздать всем своим рыцарям, а также Ордену Творца, Инквизиции и православным силовым структурам, дабы те всегда имели их при себе. В силу своей деятельности они всегда первыми прибывают на место происшествий, если те связаны с паранормальными явлениями, и если вдруг интересующий меня демон будет к этому причастен и пользовался своей силой, артефакт тут же отреагирует и пошлет оповещение мне и моим клонам в домене. А как только подобное случится, то группа захвата из тысячи архимагов в виде моих клонов моментально отправится на место событий. Здорово я придумал, этой идеей я и поделился с Альфонсо. Отлично, просто отличная идея, только и меня не забудь внести в список тех, кому придет сигнал о нахождении следа. Ты уж меня, конечно, извини, но по части демонов я буду более умелым и сведущим магом, чем ты, Светозар, а мое прибытие на место события одним из первых поможет нам ускорить поиск. Если твари не будет на месте, а нам необходимо будет брать след по свежим следам. И в его словах было зерно истины. Все же я только для общего ознакомления изучал демонологию в целом, уделив основное свое внимание конкретно боевому аспекту этой школы магии, а не ритуалистике, артефакторике или, как возможно, нам потребуется в скором будущем, методах поиска и обнаружения. Да легко, эх, было бы намного проще, конечно, если бы ты состоял в Ордене Дракона. Ведь вдруг откуда ни возьмись объявившийся демонолог твоей силы и не состоящий ни в одном из подразделений церкви, может вызвать серьезные опасения у большинства высокопоставленных иерархов церкви. Моего слова, конечно, хватит, чтобы к тебе не приставали и нападок на тебя не было, но отношение к тебе будет не из лучших, сам понимаешь. А если поиск затянется и тебе не единожды придется мотаться на вызовы в места, связанные с интересующей нас тварью, видеться с церковниками тебе доведется часто. А в чем проблема? Ты ж вроде все еще магистр этого ордена, прими меня и всего делов. Или что-то изменилось за прошедшее время, и я чего-то не знаю? А тебя что, совсем не напрягает необходимость дать по сути вассальную клятву мне? Причем клятвы, которые дают все рыцари моего ордена, являются клятвами не только за себя, но и за всех своих потомков. И чё, мы ж побратимы, зла ты мне никак причинить не сможешь, а то, что мои потомки и я окажемся в вассалитете убогой легенды мира магии, так они мне только спасибо за это скажут. Ну да, в принципе все так и есть, я никак не смогу навредить своему другу и его потомкам, клятва побратимства намного надежнее убережет не только его от посягательств на его свободу и честь, но и его потомков, а уж с учетом взаимных обязательств, которые мы дадим друг другу, когда он совершит аммаш и пойдет под мою руку от своего лица и рода, тем более. Прекрасно, тогда сегодня же совершим необходимый ритуал. В итоге, Альфонсо теперь является моим вассалом и был назначен мною главой крыла демонологов в Ордене Дракона и став вторым не ведьмаком в Ордене Дракона. Вижу, все в сборе, тогда приступим, сказал я, обведя взглядом стол, за которому разместилось все руководство ордена и Альфонсо в том числе. Яромир, хочу обрадовать тебя новостью, тебе наконец представился шанс без урона репутации ордена отомстить врагам своего рода на твоей родине. И отвечая на твой невысказанный вопрос, нет, мы не собираемся идти войной на магическую Русь. Для того, чтобы твоя месть свершилась, тебе всего лишь нужно взойти на великокняжеский престол и стать истинным владыкой земли русской. Если это произойдет и я приму великокняжеский титул, то не факт, что мне удастся совершить свою месть. Нервно выдохнул Яромир, а его сжавшихся кулаки, играющие на лице жвалки и сузившиеся опасно и смотрящие вдаль глаза говорили о сильном нервном возбуждении и нешуточном гневе, который пробудился в нем, стоило тому только вспомнить о своем неоплаченном долге кровникам рода. Но его секундная слабость была быстро задавлена, и он, взяв себя в руки, тут же пояснил свои мысли и позицию. «Как только я встану во главе государства русского, то перестану быть в первую очередь главой своего рода, я буду великим князем Русичи, и мне нельзя будет руководствоваться только интересами своего рода, на первом месте должны быть интересы страны, и если эти, рода», он явно хотел сказать о них иначе и добавить что-то от себя, но удержался, предложат мне достойную виру за свой проступок, я как великий князь, если их выкуп будет ценен для страны, должен буду его принять и простить их. Хаймэм, это конечно хорошо, что ты уже мыслишь категориями главы государства, а не как юнец со взором горящим, у которого впереди всего эмоций, но можешь не переживать насчет того, что они смогут откупиться, так как это мое распоряжение и приказ, как я вижу, радости великой тебе не доставляет, то лично займусь отловом и предоставлением на твой суд всех виновников и участников расправы над твоим родом. И вот еще какой момент, тебе предстоит взять в жену трех девушек, дабы восшествие на императорский престол прошел как можно глаже. И было очень интересно наблюдать за тем, как треснула маска невозмутимого и брутального воина на лице у Ярика, а проступило смущение, удивление, возмущение и предвкушение. Чего это он? Да нет, быть такого не может. Или же может, и глянув в его ментальную сферу, не особо в нее углубляясь, я проверил свою догадку и охренел от того, что оказался прав. Мужику 102 года, а он еще девственник и все это время своей сублимацией, а в отличие от меня у него не было столь непрошибаемой ментальной дисциплины и силы, что у меня, он с 14 лет все приступы острого желания спустить пар глушил жесточайшими тренировками и я только сегодня узнал о том, что на мечах ему только Витольд пока остается непреодолимым соперником в цитадели. Нет, так-то понятно, что используя архимаги все свои духовные, сверхъестественные возможности по усилению физической оболочки, своего тела, то они станут просто недоступными и неуловимыми для пока еще средней силы магистра Яромира, но в мастерстве обращения с мечом он уступает только во льду, а ведь по сравнению с большинством ведьмаков, он еще желторотый птенец, а стоило этой информации стать мною узнанной, как часть моих потоков сознания принялись производить расчет диагностирующего ритуала, который должен будет отслеживать происходящее в душе будущих девственных жениха и невест, когда свершится окончательный этап обряда бракосочетания и они начнут совместную культивацию. И тогда мне определенно следует сделать невесток Ярика ведьмаками, дабы раскрыть их магический ноус, ведь дочери Мэйдзи являлись скрибами, а Николая вот неожиданность, слабенькой волшебницей на уровне первокурсницы Хогвартса, которой ничего сложнее бытовых чар и простых зелий не под силу. Мда, все-таки врожденная ученость и исследовательская жилка – это диагноз. Надо срочно отвлечься, отчего решил немного потроллить парня, а самому перестать смотреть на мир взглядом вивисектора и ученого. Очень достойные девушки, к слову все трое являются принцессами. Старших девушек-близняшек зовут Хирока и Фусака. Они являются дочерьми почившего 2 дня назад императора Японии Мэйдзи, им по 16 лет, и Мария Николаевна, единственная оставшаяся в живых дочь почившего императора Российской империи. Все трое девушек очень достойные девицы и имеют покладистый нрав, а что еще очень немаловажно, являются нетронутыми девами. И хочу сказать, что кто бы что ни думал о прошлых временах, но в плане распутства не сказать, что многое сильно изменилось. Ну по крайней мере высшие общества и аристократы еще и фору дать могут во многих аспектах интимной жизни современному обществу, из которого я прибыл в этот мир переродившись. Заявляю же я это сознанием дела, так как сейчас нет ни одного венценосного дома в Европе, где бы не было моих шпионов, и о том, как малолетние принцесски отрываются, я нагляделся сполна. Да и не только они, ведь все монарши дома и высшая аристократия не любят себе ни в чем отказывать, тем более в своих страстях. Да не тушуйся ты так, Ярик. Не предстало второму мечу нашего ордена олеть слово «девица красная», как только дело коснулось постели и интимных тем. Это Витольд не преминул воспользоваться шансом вывести на эмоции своего ученика. Делился он как-то со мной наболевшим, что Ярик всего себя отдает цели достичь высот, дабы смочь покарать убийцы семьи и совсем не замечает бушующей всеми красками жизни вокруг. Целыми днями, если он не на задании, то занят тренировками или просиживает штаны в учебных классах, слушая лекции моих клонов и отрабатывая с ними на тренировочных полигонах новые магические практики. А тут тот редкий случай, когда его смогли вывести на эмоции и побудили их выразить. Ну наконец-таки Ярика женит, а то мне все уши прожужжали девчонки, что под моей ответственностью. Познакомь, да познакомь, а смысл, если его ничего кроме клинка и магии не интересует. А это Любава, дочка Витальда и Агнешки, что также теперь состоит в совете ордена и возглавляет ткацкие мастерские, решила высказать по поводу скорой свадьбы Ярика. У этой девушки оказался невероятный талант к плетению из любого сподручного материала узоров, которые даже не обладая магическим наполнением выступают в роли структуры каркаса заклинания и стоит через такую ткань или иную поделку из-под руки Любавы подать ману, как заклинание срабатывало, наполняя вроде никак непригодный для этих нужд материал и образуя вязь заклинания. Ее работы и талант оказались очень востребованы нашими спецами, которые занимаются скрытым проникновением, разведкой, шпионажем. Да и вообще, иметь при себе абсолютно не фонящую магией загогулину в виде платка, узора на одежде, ювелирного украшения, которое вдруг в нужный момент неожиданно может стать артефактом с возможностью с его помощью мгновенно создать магическое проявление, заложенное в его структуру, дорогого стоит. Ладно, в общем, новости я до тебя донес. Свадьба будет через месяц. За это время патриарх Русской Православной Церкви должен подготовить плацдарм для твоего появления в обществе. Все же взявшийся откуда ни возьмись потомок Рюрика с правами на трон превосходящими таковые у любого Романова, вызовет множество вопросов, где ж ты такой красивый отыскался. Это у магической части Руси вопросов не возникнет, зато будет много возражений на этот счет. А потому с тобой в Россию в качестве твоих гвардейцев отправляется 300 братьев ордена, из которых сотня должна иметь ранг магистра и хотя бы десяток из которых в ближайшие 50 лет должны достичь ранга архимага. Насколько мне известно, на территории магической Руси лишь трое архимагов ныне и все давно отошли от дела и общественной жизни, полностью посвятив себя магии и скрывшись в своих лакунах, откуда не высовываются уже сотню лет. Последний раз один из них объявлялся, когда Фламеля вязали, и то, он только глянул на то, как его скрутила инквизиция и отбыл обратно к себе. Но все равно, пока ты, Ярик, не достигнешь этого ранга силы и не станешь архимагом, при тебе всегда должно находиться двое твоих собратьев из ордена подобной силы. Слишком важной фигурой ты станешь, и пусть это моя паранойя, но мне будет спокойней, если вокруг тебя всегда будут находиться сильнейшие маги нашего ордена. Так что, Вольт, обратился я к своему заму по ордену, проследи за организацией графика дежурств так, чтобы при Ярике теперь всегда находилось двое наших собратьев-архимагов и обеспечивали его безопасность помимо гвардии. Я прекрасно понимаю, что их среди нас не так много и все заняты ответственными делами и занимают серьезные должности, но пока Ярик не обретет необходимого уровня силы, я не буду уверен, что ему удастся как минимум сбежать от любой угрозы, вплоть до уровня нападения на него бога, он должен охраняться как зеница ока. Ясно, милорд, мы прекрасно понимаем, какие это возможности открывает для нашего братства и какой престиж мы приобретаем с восшествием Ярика на российский престол, так что сделаем все в лучшем виде. Да и ему будет полезно постоянное нахождение рядом с ним парочки архимагов, ведь он обязательно воспользуется предоставившейся возможностью и бедолагам теперь будет не отвертеться от тренировочных спаррингов с этим одержимым. Говоря это, он со смешком в глазах глядел на Яромира и пытался давить лыбу. «Адир, к тебе у меня также есть персональное поручение. Я предоставляю тебе материалы божественного происхождения и ты должен будешь изготовить из него 300 комплектов брони для будущей гвардии Яромира. Понятно, что за предстоящий месяц до коронации ты не успеешь выполнить все комплекты брони, но хотя бы 50 ты должен изготовить». Было видно, что ему было что мне возразить насчет даже этого скромного количества комплектов брони в 50 экземпляров, но я дал ему глазам понять, что после мы обговорим все детали и у меня есть решение, как помочь ему с нехваткой времени. Придется все же мне предоставить Адиру свою кузницу в моем мире домене, и хоть никто из ведьмаков не имеет возможности меня как-либо предать, а способов как обойти данную ими мне клятву, я не знаю, но паранойя не желала меня отпускать. Там я могу ускорить время относительно мира Земли в десяток раз. Так что я с огромной осторожностью собирался пойти на этот шаг и на момент присутствия в моем мире не предусмотренных мною к этому разумных, режим обороны, защитных и скрывающих чар, возведенных вокруг моего домена и примененных к нему ритуалов, будет максимально параноидальным. И пусть такие меры значительно снизят поток энергии, предназначенного для роста моего домена, но скрытность в данный момент более необходима и приоритетна. Хорошо, милорд, вот и весь ответ моего главного кузнеца. Ах да, вот еще что, Алов, ты как заместитель Витальда и наш глаз связи с общественностью, так уж вышло, что именно он выступает нашим парламентером, когда мы заключаем договоры с гильдиями, монаршими домами и государствами, а также в сношении с Церковью, Орденом Творца и другими организациями, которым известно о нашем существовании, а точнее о роде нашей деятельности. Так-то мы числимся как действующий христианский рыцарский орден во всех необходимых реестрах Ватикана и доступны к просмотру неодаренными. Существование нашего ордена ни для кого не является секретом, только вот очень ограниченному числу лиц известно о нашей истинной сути. Должен будешь на следующей неделе с делегацией уважаемых рыцарей ордена прибыть в Москву, где необходимо будет ваше присутствие. Мы с Винченцо договорились с патриархом Тихоном о том, чтобы наш орден признали легитимными на территории Российской империи. Хорошо, владыка. И если такое дело, тогда нам нужно будет приступить к организации на территории Российской империи штаб-квартиры баз, их инфраструктуры и налаживанию связей. Также необходимо будет организовать группы ведьмаков, кого мы перебросили на постоянную дислокацию в те края. И говорил он это больше самому себе, а озвучивая свои мысли и не видя с моей стороны возражения на их счет, он принял их как уже утвержденные к исполнению задачи. Я не скажу, что там ситуация с паранормальными явлениями и нечистью обстоит хуже или лучше, чем у нас в Европе. Она там просто другая. Для многих из вас это не должно быть откровением, но очень много волшебного народца и представителей сверхъестественного спокойно себе сосуществуют там бок о бок с простыми людьми, и если те проявляют к ним вежество, то не чинит им бед и вреда. Так что там нужен особый подход, и отправлять на службу туда необходимо самых рассудительных и терпимых к нечисти братьев. Я, конечно, уверен в адекватности нашего ордена и его членов, но последние пару веков мы только и занимались тем, что уничтожали магических тварей, отчего у многих рыцарей мог уже сложиться условный рефлекс на превентивный удар по всему, что не укладывается в их понимании о нормальном. Так что учти этот момент, Олаф, когда будешь занят формированием будущих ячеек нашего ордена на территории Руси. А как быть с магическим анклавом Руси, что скажете на их счет, магов, милорд? А эта огнишка, как главная по закупкам ордена и снабжению, решила полюбопытствовать и задать интересующий ее вопрос. Все же Русь является очень крупным и интересным для нашего ордена рынком, как для сбыта собственной продукции, так и для закупки интересующего нас. Пока же мы имели с ним контакт только через купцов и торговые гильдии, не имея прямого взаимоотношения и выхода на этот рынок. Как только Яромир примет титул великого князя, все дороги для нашего братства на Руси будут открыты, как в мире простецов, так и в магическом. А там уже все зависит от твоих способностей и возможностей. Так что думай и решай, что конкретно мы будем реализовывать на русских ярмарках и что хотим там приобретать для себя или с целью перепродажи в Европе. Ты еще сильно удивишься, когда увидишь тамошние цены и осознаешь грабительскую наценку торговой гильдии. У них даже на самые непопулярные товары и ингредиенты с той стороны идут к нам с накруткой сам 3. Кстати, Иоланта, тебе тоже будет полезно побывать на ежегодной новгородской ярмарке перед Йолем. В эти дни там появляются товары с уральского камня и вотчины Кощея. Травки с той стороны Калинового моста будут очень полезны для тебя, но перед этим углубись в справочники и сборники рецептов за авторством твоих предков по сотворению эликсиров и зелий. Именно там имеются рецепты, что положительно скажутся на твоем духовном развитии. Я еще когда только сделал род Пиверелу вассальных и обязал Иоланту скопировать свою родовую библиотеку в мой артефакт, сразу же принялся за ее разбор, как только получил к ней доступ. Так что мне доподлинно известно о рецептах, которые будут ей очень полезны, а так как сама она талантов на поприще эликсира и зельеварения не сыскала, то и вряд ли уделила внимание уникальным рецептам в загашниках своей библиотеки, когда изучала свое наследие. А мне как наследнику Слизерина, отчасти которым я сам являюсь, на роду было написано первым делом сунуть свой любопытный нос именно в эту часть знаний, собранных одним из самых древних магических родов на Земле. Так что я посчитал своим долгом как сюзерен, подсказать своему вассалу об этом методе усилить себя и своих потомков. Хорошо, устроим с Маркусом семейный отдых и вместе с нашим детком отправимся на рождественские гуляния в Новгород. Мда, и вот после таких заявлений разве можно гнать на Хогвартс с его отхождением от магических традиций, ведь даже мой вассал, та, кто происходит от самой непостижимой богини славянского пантеона, а все равно использует в обиходе христианскую лексику и термины, вместо привычных мне по памяти Салазара и Равины. А ведь ей уже больше 2 веков, и она жила еще в те времена, когда были живы маги, которые могли лично видеть основателей Хогвартса, Правда, таких на тот момент по всей Европе осталось единицы. Ну, думаю, и мне будет любопытным побывать на новгородской ярмарке. Если там будут товары с уральского камня, то должна быть и звенящая сталь, а может даже лазурное железо. Нам бы в кузне оно очень кстати пришлось. Кстати, о лазурном железе. Мне удалось выяснить, что это за удивительный металл и каким образом он получается, когда проводил эксперименты с собственной чешуей. А всего лишь в раскаленное железо необходимо добавить пепел от сожженного выползка божественного змея. Правда, пришлось очень долго провозиться с собственной чешуей, что ни в какую не желало сгорать, и только совместными усилиями моего собственного огня и Григора Единого, на пределе концентрации, мне удалось ее сжечь, и времени я на это потратил больше суток. Так что весь секрет лазурного железа в добавленном в обычное расплавленное железо пепла от сожженных шкур Валисы. Ну, раз надо, то ради бога. По-хорошему, вам бы большой компанией туда всем заявиться в этом году, так сказать, себя во всей красе показать, да местных магов поглядеть. Так что мой наказ вам такой: на йольские праздники у всего руководства ордена объявляются каникулы, в которые вы должны всей честной компанией побывать на ярмарках и гуляниях, проводимых на Руси, а конкретно в Новгороде, но и других городах помелькать. И обязательно часть из вас должна отстоять рождественскую службу в московском храме СВ, ВМЧ, Георгия Победоносца в Старых Лучниках. Всем все ясно? Ясно было всем, и что-то никто расстроенным от моего наказа не выглядел. На этом я решил заканчивать наше собрание, но перед этим договорить по главной теме, ради которой, собственно, всех и собрал сегодня. А теперь о главном, почему я вас всех сегодня созвал. Война, что была чуть не развязана между Российской империей и Японией, является кознями очень сильного демона. Его целью, как мы с Альфонсо считаем, было втравливание в нее не только армии простецов, но церкви против магов японского конклава, и это бы сулило астрономические жертвы с обеих сторон. Ведь, как мною было выяснено, Япония – это огромный котел с дерьмом, который копил в себе демонические отродья на протяжении всей истории зарождения на островах цивилизации. Там имеется около сотни магических кланов, что сами по себе в голой мощи своих представителей не кажутся опасными, вот только в их распоряжении находятся миллионы либо порабощенных, либо запечатанных демонов Аякаши. И если они одним фронтом выступят против кого-либо, то своей демонической армией могут доставить очень большие проблемы всему человечеству. Так что теперь одной из приоритетных целей нашего рыцарского братства является поиск неизвестного нам демона, что заварил эту кашу. После еще недолгого обсуждения этой темы, мы разошлись. Альфонсо отправился к себе в Вену. Он все еще являлся бессменным главой гильдии нумерологии, и у него имелись там какие-то неотложные дела, вроде как он должен экзаменовать одаренного юношу на ранг магистра. Ведьмаки, собственно, все остались в цитадели, где проходило наше собрание, а я отправился к себе в домен. В скором времени домой должны были вернуться мои красавицы, которые неделю назад отбыли в свое аббатство, где Марии предстояло передать титул настоятельницы монастыря, а вместе с ним и управление магическим источником, на котором он расположен, и это требовало от моей суженой определенных усилий. Мы то с ней думали, что как только она потеряет невинность и станет моей законной женой, источник магии монастыря сам от нее отвяжется, ведь алтарь на нем установленный и являющийся чем-то вроде родового камня нес в себе установку, что его главой может быть только невинная одаренная минимум пятого октана. Таковы были условия, прошитые в алтаре первыми римскими магами-католиками, что обуздали местный источник, после того как уничтожили магический род, который ранее занимал эти земли в горах Швейцарии. Да вот только мы не предполагали, что связь девы со мной будет принята алтарем как допустимая, и мол, она в понимании магии источника остается все еще невинной, так как любовь со своим богом не считается греховной связью. Двойные стандарты, как они и есть. Так что сейчас Марии было необходимо поститься и медитировать, дабы без потери урона для себя перекинуть управление источником и передать права администратора своей заместительнице. И пока моих девочек нет дома, я решил посвятить время созданию артефактов, которые помогут мне отыскать тварь, что решила погубить миллионы русских душ. Первым делом для выполнения столь неординарного для меня поискового артефакта необходимо было подобрать подходящие материалы и ингредиенты, благо мне сейчас доступно практически все, чем располагает этот мир, и не только, спасибо Альфонсо и его связям с темными планами. Итак, за основу и как главный материал я решил взять хитин убитого мной лично отродья лос, и взял я его из той области его огромного брюха, где находились железы, отвечающие за воспроизводство паутины. Этот материал просто идеально подходил для моих целей. Во-первых, сама по себе паутина олицетворяет концепцию сети, с помощью которой они пленяют своих жертв и по которой получают сигнал, что очень хорошо подходит под требуемые цели. Во-вторых, сама природа дочери лос является демонической, что прекрасно подходило для хранения в себе муляжа сигнатуры разыскиваемого мною демона, где сама основа будущего артефакта будет способствовать эмуляции требуемых демонических эманаций, облегчая мимикрию моей бахиянь, которая будет пытаться копировать энергию нужного мне демона. А в-третьих, работа с этим материалом, хитином убитого мною паука, будет на диву простой и легкой для меня задачей, где мне не нужно будет преодолевать сопротивление чужого мне божественного присутствия, и все благодаря тому, что я лично убил этого паучьего темного бога и отчасти поглотил часть его сил, включив в свою суть, когда пожирал его плоть, пропитанную демонической силой, и благодаря чему впоследствии стал богом. Работа спорилась, а я словно в трансе призвал к себе на помощь тысячу своих клонов и, объединив в единую сеть наши ментальные мощности, раскинув на каждого своего клона по одному личному, индивидуальному, потоку своего сознания, которые, прибрав к рукам имеющиеся ментальные мощности копии моего сознания в клонах, словно роботы на еще не придуманном в этом мире конвейерной производственной линии, приступили к изготовлению артефактов. Я полностью отдался этому процессу, и когда число артефактов приблизилось к миллиону, я обратил внимание на любопытный отклик своего основного тела и, урвав несколько процентов у своей концентрации, принялся за разбирательство, что же меня там потревожило, и был приятно обрадован. Ведь это оказались ручки моих жен, где ладошки Каники массировали мою шею и плечи, а нежные пальчики Марии уже забирались под мою рубашку и направлялись к паху. Когда до меня дошла вся прелесть моего положения, то я посчитал, что уже перевыполнил план по изготовлению поисковых артефактов, и вновь вернув себе все свои ментальные мощности в виде моих потоков сознания, переключился на девочек. «Как же я по вам соскучился», — произнес я, выпадая из транса и оборачиваясь к своим красавица, где мои губы были тут же запечатаны страстными и сладкими устами Каники, когда Мария уже стояла на коленях и с огромным наслаждением и удовольствием вводила мой пока еще не полностью воспрявший член в свое горло, заглотив тот полностью, под самый корень. Ух, разорвав же наш поцелуй, я прямо в таком положении с членом в горле у Марии и пальцами в попке Каники, которую успел одеть на них во время нашего поцелуя, запустив той руку под хвостик, переместился с женами к нам в постель. Наступило время разврата. Глава 41. Начало 20 века и приближение канонных событий. Очередной тупик, да, который уже по счету за эти годы, как мы принялись за поиски этой твари. Грустно и тоскливо протянул Альфонсо, наливая себе чуть ли не до краев полный стакан бренди и выпивая тот одним протяжным глотком. 167-й раз, как мы находим лишь уже результаты его деятельности, но никак не можем выйти на него самого. Чуть не сплюнул я на ковер другу от огорчения. Чертова тварь оказалась неуловимой. На дворе уже шел 1920 год, и за прошедшее время мне многое удалось поменять к лучшему в истории этого мира, так как я тупо забил на возможные последствия не увидеть канон. Все же, как бы я ни пытался избегать глобального влияния на историю, остаться в стороне мне не удалось, а раз так, то сгорел сарай, гори и хата. И руководствуясь подобным настроением, я закат и рукава начал кроить миропорядок по своему желанию, ведь на территории Белого мира мне никто не мог помешать этого сделать. Я лишь в Индию и Китай не лез, ну и в Африку до кучи, но не потому что не желал нарваться на проблемы с местными, а так как там не было ничего интересного для меня. Разве что знания Древнего Египта могли быть мне полезны, но большую часть возможных источников знаний в Такимите давно уже разорили сперва греки, а потом римляне, пройдясь частой гребенкой, и большая часть знаний по их самобытной школе магии сильной в магии смерти, малифики, целительстве, ритуальной и апостольской магии мне уже были доступны благодаря закромам Ватикана. За минувшие годы, как я стал активно влиять на мир, его знатно так перетрухнуло, и началось все с преобразования церкви. Теперь не существует разночтения и препон в ритуалах у католиков и православных, Отныне все ритуалы обеих конфессий признаются ими легитимными, и нет нужды для брачующихся быть приверженцами одного течения верования в единого. Самым глобальным и фундаментальным попранием христианских устоев было разрешенное многоженство, и самым сложным оказались даже не проблемы с тем, чтобы убедить служащих церкви в легитимности подобного шага и что это есть не что иное, как воля Господа, а с преданием таким браком юридической силы у светской власти, чему категорически воспротивилось множество государств Европы. В общем, получили сопротивление там, где никак не ожидали. Но и с этим удалось потихоньку разобраться. Правда, по этой причине в некоторых странах сменилась власть, но тут уж сами виноваты. Когда вам настойчиво советуют из Ватикана не чинить препон и делать так, как сказано, то нужно делать так, как велено, и не кочевряжиться. Совсем страх потеряли мелкие князьки и герцоги карликовых королевств бывшей Священной Римской империи. И непонятно, откуда у этих имбецилов столько гонора и бесстрашия. Совсем с инцестом свои последние мозги пролюбили, рожая уже которое поколение подряд от близких родственников. И только недавно меня вдруг стали терзать сомнения, а на самом ли деле мой прошлый мир был лишен сверхъестественного и мира магии, а дошел я до такой мысли с того, что в этом мире идея чистоты крови стала поражать умы магического общества примерно в 12-13 веке и уже в 14 перекинулась в мир простецов, коснувшись монаршей дома Европы. И если из-за наличия магии, магам удавалось сглаживать последствия упоротого, на протяжении 5-6 поколений подряд инбридинга, то у простецов такой полезной штуки не имелось. Вот и стали выражаться благородные роды неодаренных намного раньше, что, насмотревшись на своих одаренных собратьев из мира магии, пошли по их стопам. Ну не могут ведь люди без веской причины и примера вдруг разом отринуть законы природы и начать заниматься откровенной хренью. Кто бы что ни думал о наших предках, но за неимением фундаментальных, научных знаний, они и обладали сметливым и наблюдательным умом. Уж если до них дошло, что для лучшего приплоду нужно периодически сводить кобылу из табуна со сторонним конем, дабы влить свежую кровь для улучшения и поддержания породы, да что уж там, если северные племена, что чуть ли не одичалый образ жизни вели, всегда под гостя, что оказался проходом у них в стойбище, подкладывали молодую девку, а то и не одну, дабы получить приплод, то неужели европейские аристократы были лишены подобных знаний, что были доступны даже необразованным кочевым племенам и даже их крестьянам и чабанам? Тут только дурной пример мог привести к подобному результату. А тут одно к одному. У магов ошибочность их теории всплывет гораздо позже, чем у простецов, что таким образом решили усилить собственную кровь. Но как только количество генетических ошибок наберет критическую массу и магия будет не способна справляться с их нивелированием, начнется резкий упадок магического общества как в плане силы, так и в плане культуры, ведь вместе с нанесением ущерба собственной магии рода, что пошли по пути беспорядочного инцеста, они получат огромный букет всяческих психических отклонений у будущих потомков, ведь вероятность их проявления у жертв инбридинга очень велика. Так что Олигофрен и Креп и Гойл, Сквайр и Малфой из саги о Гарри Поттере – это вполне предсказуемый и ожидаемый результат того, что ждет в ближайшие 2-3 поколения магические рода, которые пошли первыми по пути чистоты крови и близкородственных браков. А это примерно треть всех нынешних благородных династий. Через 4-5 поколений проблема острой деградации из-за генетических отклонений должна уже коснуться 70 магического общества, если ничего срочно не предпринять сейчас. Но я точно ничего не собираюсь с этим делать и помогать кому-то из этих дегенератов. Мне нынешняя ситуация наоборот очень даже выгодна, и когда все эти идиоты сами собой выродятся, я просто займу их нишу в магической Европе своими вассалами-ведьмаками, для которых я сюзерен-магистр, бог и благодетель. Сейчас у меня практически под полным контролем находится Европа, территория Российской империи, Корея, Япония и страны Латинской Америки. Моя авантюра, состряпанная на коленке с Яриком, получилась практически без сучка и задоринки, так что прямого потомка Хрёрика на троне Российской империи приняли с распростертыми объятиями. Тем более, когда Яромир объявил свою полную поддержку патриарх Тихон, а вместе с тем пошли тишком разговоры среди простых людей, что Российская империя отринет западную ересь, поражающую нашу нацию, и возвернется к традициям и обычаям предков. Это вызвало всеобщее одобрение низов и крестьянского люда, и в итоге больше 80% населения страны были рады такому государю, что собирается жить по заветам предков. Это им было понятно и приятно. А магическое общество вообще было несказанно радо возвращению на землю обетованную, как все считали прервавшийся род Холмогоровых, и то, что вдруг внезапно в полном составе прервалось три великих рода на территории Руси, которые вот совпадение, подозревались в сговоре и уничтожении рода будущего императора, тому вообще ни разу не причина. Свое обещание я перед Яриком выполнил, и все виновные понесли заслуженное наказание. Пожалел только детей до 11 лет, затерев им воспоминания о детстве, оставив только общую информацию и навыки, лишив личностной, а затем отрезав от их родовых источников, отдал на воспитание в наш детсад. Они больше не являлись частью рода кровных врагов Яромира и потому не подлежали передаче ему на расправу, а то он бы не посмотрел на их детский возраст. Это во мне еще говорят устои, принесенные со мною в новую личность с предыдущей жизни. А здесь и младенцев давит в колыбелях, если посчитают их угрозой в будущем. Первой мировой в этом мире так и не случилось, хотя были все шансы. Если бы я не был занят поиском демона и не забил бы болт на свое первоначальное желание не вмешиваться глобально в историю этого мира. В этой альтернативной реальности Российская империя уже под пятой Яромира не стала вступать в Антанту, что было в итоге очень агрессивно в кулуарах воспринято как в Лондоне, так и в Париже. Естественно, истинные чувства выражались лишь в кабинетах глав государств, а на публике и со слов дип-представительств мы все так же оставались близкими друзьями. Ага, как же, внутри же у них клокотал, если не гнев, то очень сильное негодование, а то ведь как же, всегда при дворе Романовых лидировало два лобби, франкофилы и англофилы, что периодически перетягивая между друг другом одеяло на себя, и конкретно в эти годы наша страна работала не на свое благополучие, а на благо и интересы той страны, которой удалось протолкнуть свои прожекты нашему императору. Очень редко, когда было иначе, и наша страна жила собственным умом, и обычно с правителями, что правили нашей страной в эти годы, внезапно случался несчастный случай. А тут поглядите-ка, и англичане, и французы приглашают русского дурака из костра каштаны для них доставать, а идиот противится. В итоге желающие нам самого лучшего Англия и Франция решили помочь нам в принятии верного решения, что в итоге привело с Искорей ордена к еще нескольким ниточкам, ведущих к демону, но которые тот успел оборвать буквально у нас перед носом, отчего так и не удалось взять его агентов-марионеток живыми. Эта тварь уже по отработанной схеме обработал несколько не особо важных и высокопоставленных работников Министерства иностранных дел и разведки Англии и Франции, но что были вхожи в кабинеты к премьер-министру Англии и президенту Франции, через которых он смог подвести лиц, имеющих право к принятию решения, где посредством провокации якобы от лица Германской империи в виде покушения и терактов спровоцировать Россию и втянуть ее в намечающуюся заварушку на своей стороне, включив Российскую империю в Антанту. И Франции и Англии очень не понравилось то, на что замахнулись немцы, и это требовало от них быстрых и решительных мер. Германия со своим орднунгом смогла в короткие сроки под грамотным управлением Бисмарка, который способствовал развитию промышленности и высокотехнологических, наукоемких производств, смогла нагнать и перегнать Францию и Англию, чем очень сильно потеснила их на рынке дорогих промышленных товаров. Но самый их большой грех был в том, что они, гады, замахнулись на разрушение гегемонии Англии на море. И это немцам лимонки прощать не собирались, ведь все их мировое превосходство зиждилось именно на этом колоссе, на сильнейшем морском флоте. Естественно, у исполнителей этого плана по втягиванию таким методом в Антанту России ничего не вышло. Французская и английская разведкой без особых проблем и при помощи благосклонных к ним среди российской аристократии идиотов было организовано несколько бестолковых покушений на высокопоставленных чиновников вплоть до военного министра, но главной их ошибкой было сунуться к императорской семье. Естественно, ничего с покушением на Яромира и его жен на сносях не вышло, ведьмаки быстренько приняли идиотов с поличным, а затем в приватной обстановке принялись их колоть и выяснять заказчиков. В течение 3 часов была распутана вся цепочка, вплоть до секретаря премьер-министра Англии и брата президента Франции, которые уже давали показания и каялись во всех грехах, причем не фигурально выражаясь, в прямом смысле, все же все мои ведьмаки имеют духовный сан и вправе принимать покаяние, а также проводить церковные службы. Но, увы, тех лиц, что подводили к этим решениям два иностранных государства, мои архаровцы взять не успели. Как только те почувствовали угрозу, у них сработала закладка на самоуничтожение, и нам достались только трупы марионеток демона. Скорость же расследования, невозможная для простецов, для моих ребят была обычным делом. Как отловили всех причастных в России и приняли представителей посольств стран-заказчиков покушений в Санкт-Петербурге и Москве на высокопоставленных лиц и императорскую семью и взяв их за жабры, ведьмаки порталом отправились уже в страны, откуда пришли заказы на теракты. Какого же было удивление на лицах президента Франции Поля де Шанеля и английского короля Георга VI, когда они проснулись не в удобных и привычных им кроватях у себя в резиденциях, а в подвале и прикованные кандалами к стене, находясь подвешенными так, что ноги едва касались кончиками пальцев пола. В тот день им очень непрозрачно намекнули и донесли, что тут вам не там и больше их игры с Россией не пройдут, а в случае провалов и обнаружения их ошибок, не последует никакого прощения, и никакого пиетета перед ними у нас нет. К слову, Георг VI был словно воскресший Николай Лел, так он сильно был похож с почившим прошлым императором Российской империи. Хотя чему тут удивляться, если Георг VI дедушка будущей королевы Англии, Елизаветы Лел приходился двоюродным братом Николаю Лел, а их матери были родными сестрами. В итоге по прошествии часа в гостях у ведьмаков, после того как досчитавших себя небожителями донесли новый расклад силы, что больше они ни разу не неприкасаемые лица и стоит им лишь раз оступиться, их больше не найдут, как и всю их семью вплоть до третьего колена, и когда до них дошла вся глубина задницы, в которую они угодили, и серьезность намерений ведьмаков, их оглушили и отправили обратно по домам, где уже началась пока еще тихая паника из-за исчезновения первых лиц государства из-под носа гвардейцев и тайной канцелярии. Это событие случилось осенью 1911 года, и его было достаточно для того, чтобы вся деятельность Англии, Франции, а вместе с ней и Германии, что была направлена на разогревание протестных настроений в Российской империи, одномоментно прекратились. И с этим было все понятно. Естественно, после случившегося Георг VI негодовал и тут же затребовал к себе председателя палаты лордов английских магов, что хоть и ушли в тень из-за статута, но вассальную клятву королевскому дому никто не отменял, и они все так же находились в подчинении английского престола. Георг был очень возмущен тем, что его как какого-то серва, не учитывая его высокого положения, унизили нахождением в застенках пыточной, и его спесь с гордыней требовали немедленно покарать каких-то там взорвавшихся ведьмаков. Тут необходимо прояснить такой момент, что с момента принятия статута минул уже не один век, и сменилось немало королей в Англии, и вместе с утекшим временем сильно просели в актуальности, а вместе с тем и в достоверности, те знания по магическому сообществу, которыми обладал английский престол. А так как маги показательно дистанцировали от мира простецов, то и острой надобности в необходимости освежить информацию по нынешнему состоянию дел в магическом мире у английских королей с королевами не было. Так что когда на лорда Макнира, председателя палаты лордов магических родов английской короны, посыпались обвинения в халатности несения ими службы по обеспечению безопасности их короля, магическую безопасность и вправду осуществляли маги, невыразимцы Министерства магии Англии, что просто прозевали незаметное проникновение во дворец более умелых и сильных магов-ведьмаков, и требование немедленно собирать группу боевых магов для ответных действий против ведьмаков. Когда же до лорда Макнира дошел смысл претензии, то, кого Георг VI расстроил и от кого получил предупреждение, то он ему в красках объяснил, кто такие эти ведьмаки и что стоит только Англии в их сторону разъявить пасть, как на Оловянных островах быстренько поменяется королевская династия, ведь Ватикан объявит крестовый поход на Англию, против страны, что вздумала воевать с католическим рыцарским орденом, а так как главой англиканской церкви является король Англии, то для того, чтобы предсказать, чем это все закончится, не нужно быть оракулом, да и не потребуется Ватикану никакого похода, одного ордена дракона хватит на то, чтобы за небитый час поставить всю английскую магическую знать в позу пьющего оленя. И хоть лорд Макнейру неприятно было признавать и декларировать подобную правду, но страх перед возможным конфликтом с отмороженными ведьмаками был сильнее его спеси. Это быстренько отрезвило Георга, и видя неподдельный ужас от открывающихся перспектив на лице лощеного и не менее надменного, чем он сам, лорда Макнейра, что даже с ним говорил чуть ли не через губу, и как бы он ни пытался это скрыть, но в его общении с сюзереном ощущалась предвзятость, так как разум и душа его были порочно поражены идеей чистоты крови, а общение со сквибом ему давалось с трудом, говорили сами за себя. Уж если его невозмутимость и надменность, которую он не особо боялся продемонстрировать своему сюзерену, сломал ужас перед возможным конфликтом с Орденом Дракона, который сулит английским магам желание их короля поквитаться за свое унижение, то тут вправду стоит задумать, а так ли надо Георгу VI в это влезать. Примерно то же самое донесли и до французского президента, так что Россия выбыла из политических интриг и распри европейской кухни. Ее в итоге с того самого дня не трогали, а она сама и не лезла никуда, так как в самой Российской империи ударными темпами проходило переформатирование сознания общества посредством резкой смены некоторых христианских догм, чистки в чиновничьем, министерствах и дворцовском управленческих аппаратах, а вместе с ними и в церкви. Делалось же это руками наводнивших Россию ведьмаков и делалось очень кропотливо и качественно, так как рыцари-драконы, считай, для себя наводили порядок в своем новом доме. Все ведь в ордене прекрасно понимали, что раз у руля в России встал ведьмак, то это как минимум на века, если не на тысячелетия, и так просто такой желанный кусок пирога выпускать из своих загребущих лап ведьмаки не собираются. К слову, все жены императора Яромира прошли процедуру инициации и стали ведьмаками, естественно, с принесением мне соответствующих вассальных клятв за себя и своих потомков. Так что нынешнее поколение правящей династии Холмогоровых может просидеть на троне очень многие столетия, и тут возникал любопытный казус, как будут объяснять причину долгожительства российского монарха с женами, при условии, что Европа находится под статутом, а Россия нет. Но это будет не скоро, и голова должна болеть явно не у меня, так что я тупо на это забил. По итогу за минувшие 15 лет было проделано очень многое в направлении улучшения не только благосостояния и положения в целом ведьмаков и России, которую теперь можно считать родиной нашего ордена, да только мы ни на метр не приблизились к разоблачению и нахождению демона, что угрожает этому миру. Мы еще 6 раз с Альфонса вызывали человека-скорпиона, и он, как и в первый раз, не смог дать нам никаких подсказок насчет интересующего нас демона и пролить хоть какой-то свет на его природу. У меня даже возникла идея, которую я попробовал воплотить, как можно было бы ускорить его поиск. Я решил наклепать сотни тысяч своих иллюзорных клонов и отправить их по всему миру, дабы те начали усиленные поиски уже бесящей меня своей неуловимостью твари. Да и подумал, раз уж есть угроза демонического вторжения, то чем больше у меня будет собственная армия архимагов под рукой, тем мне будет спокойнее. Вот только выяснился один неприятный факт. Я оказался ограничен в создании клонов, и мой потолок — это чуть больше 75 тысяч, плюс-минус пара сотен. Число варьируется, и если год назад их число было 75-127, то в этом 75-069, и каждый день число это скачет в интервале пары сотен то вверх, то вниз. С чем связаны перепады доступного мне максимального числа иллюзий, мне неизвестно, но когда их количество подбирается к максимальному значению, я начинаю ощущать на своей сути давление, словно погружаюсь на большую глубину в океане. Мир словно протестует от столь масштабного моего присутствия, ведь мои иллюзии из-за того, что являются результатом работы моего читерного дара, являются по факту частью меня, и реальность категорически против такого масштабного моего размера на ткани мироздания. В итоге мне пришлось отказаться от планов сотворения бесконечной армии, и сейчас всего лишь 40 тысяч моих иллюзий заняты поиском демона, а 33 тысяч находятся в резерве в домене. Остальные пара тысяч моих копий заняты кто чем: кто-то в цитадели ведет уроки и обучение, кто-то заключен в артефакты поддержки у моих самых приближенных вассалов, кто-то занят изучением и тренировкой постоянно поступающих знаний от гоблинов, Ватикана и иных источников. Ах да, помнишь, ты мне говорил про род Гриндевальда, и если мне попадется любопытная информация по Геллерту, сообщить тебе. Это Альфонсо вернул меня обратно из моих мыслей в реальность, в которой мы все так же находились у него в Мэнере в Вене и предавались отдыху, потягивая элитный алкоголь. И, со всеми свалившимися на меня делами после того, как я посадил на российский, а вместе с ним и японский престол Яромира, как выяснилось о наличии угрозы всему миру от неизвестного демона, я стал лишь между делом отслеживать историю возможного канона и мониторить будущих персонажей мира Роулинг. И без того было чем заняться, так что я только уведомил близких людей о том, что мне будут любопытны новости о Геллерте Гриндевальде и Альбусе Дамблдоре, не вдаваясь в подробности о причине своего интереса, посчитав, что и этого достаточно для контроля ситуации. Целенаправленно информацию о них не просил никого искать и сам не отправлял своих иллюзий по их следу. Ну так вот, недавно ко мне в гильдию заявился этот щеголый после того, как сдал экзамен на мастера нумерологии, затребовал встречи с главой гильдии, а такая возможность у мастеров есть. Если вдруг они пожелают аудиенции со мной, то раз в год они могут на нее рассчитывать, но сам понимаешь, мало кто пользуется подобной привилегией. Вдруг я посчитаю, что меня по пустяку потревожили. Знают ведь, что ко мне, когда я не в духе, лучше на глаза не попадаться. Потом мне расскажешь о своих взаимоотношениях со своими гильдийцами, ты мне лучше скажи, чего Геллер-то от тебя хотел. Если его не приструнить, Альфонсо как самый настоящий дед ударится в воспоминания и начнет с такого издалека, что к моменту, когда он начнет повествованием по теме, ты уже о своем вопросе позабудешь. Вот вечно ты куда-то спешишь, эх. В общем, этот мерзавец разыскал имя рода, к которому я принадлежу и возглавляю, а уже с этой информацией посчитал, что сможет взять меня за бороду и шантажировать. Видите ли, род Бранс, оказывается, берет свое начало от древнеримского рода магов Бранти, и их основным профилем была демонология. Представляешь, а вместе с этим он попытался меня еще припугнуть расправой и собственной силой, раскрыв свою ауру. Признаться, он меня смог удивить, сил у него как у слабенького магистра по древнешумерской шкале, и это учитывая общую деградацию из-за повального инцеста и отсутствия соответствующего образования, которое бы не мешало, а способствовало раскрытию потенциала, но даже так этот шельмец умудрился достичь такой силы. Поразительное везение и удачное стечение генетических аномалий его покореженного отцовского генома и материнского, что на выходе дали такой впечатляющий результат. И как жаль, что такое везение досталось такому идиоту. Только из-за твоего интереса к нему и из уважения к его успехам, что на фоне нынешних магов делает ему честь, я оставил его в живых.